смогли ни костры, ни темницы отлучить от Христа христиан. Что сказал он святым, то свершится. Правду Божью не сломит обман. Правду Божью не сломит обман. Верных Богу томили за стенках, где виднелся лишь небо клочок, и сидящим в подвалах цементных добавляли мучители срок. Хранит христианская память эти годы.